Увертюра большой операции. Неожиданно зазвонил телефон, я стремительно вскочил, продолжает Штроуб начатую тему. Офицер проверял, действительно ли это я. Потом послышался голос самого Генриха Гиммлера. Я почувствовал, что должно произойти нечто важное. Коротко по-солдатски рейхсфюрер СС отдал приказ. Завтра утром мне надлежало отправиться в Краков к высшему руководителю войск СС и полиции на Востоке, обергруппенфюреру СС, полицейскому генералу Фридриху Крюгеру для консультации перед поездкой в Варшаву. Я просил отсрочить отъезд на 2 дня. На это Генрих Гиммлер ответил: «Дорогой мой Штроуб, все дела, даже самые важные, бледнеют перед задачей, какую я поставил перед вами в Варшаве. Настало время большой операции. Отправляйтесь к Крюгеру, а 17 апреля вы обязаны инкогнито прибыть в Варшаву. Из Кракова доверительно позвоните Ганну. Он назовет адрес, куда вам явиться». Кроме того, Генрих Гиммлер информировал меня о персональной стороне дела высшего варшавского руководства СС и снабдил широкими полномочиями. На следующий день я совещался с глазу на глаз с Крюгером, а позже с экспертами его штаба. Крюгер — хитрая бестия. Он все предвидит, великолепно осведомлен, осторожен и непреклонен. Штроуб говорил медленно, часто прерывал ход рассказа. — О чем информировал вас в Кракове Фридрих Крюгер? — Он сказал, что Генрих Гиммлер приказал мне тотчас же отправляться в Варшаву и наблюдать, как протекает эвакуация евреев из гетто. Несмотря на то, что фон Замерн Франкенек был тамошним руководителем СС и полиции. Фон Замерн ниже меня рангом. Он был оберфюрером СС. Это слюнтяй, австрийский интеллигент из Тироля, доктор права или философии, неженка, бабник, любитель выпить, повеселиться. Итак, уже 17 апреля 1943 года вы появились в Варшаве. Да. Это происходило в субботу. Я прибыл на конспиративную квартиру. Доктор Людвиг Ганн шифровкой сообщил мне адрес. Никто, кроме него, не знал, что я в Варшаве. Мы сразу приступили к длительной доверительной беседе. Ганн не только руководил полицией безопасности, но был и великолепным шефом разведки СС в Варшаве. Отсюда его тесные контакты и особое положение в Берлине. После переговоров с Генрихом Гиммлером и с Крюгером по телефону он откровенно побеседовал со мной. Мы обменялись информацией. Я убедился, что Ганн прекрасно ориентируется не только в своем районе, но и в персональной структуре центрального аппарата СС. Что касается фон Замерна, продолжал Штроуб, то о нем у нас было сходное мнение. Доктор Ганн зачитал мне совершенно секретный перечень нарушений, допущенных тирольцем. На мой вопрос, известно ли рейхсфюреру СС и Крюгеру все это, Ганн поспешно растолковал мне, что он передает наверх только ту информацию о немцах, которая подтверждается неопровержимыми доказательствами, а в случае с фон Замерном не все документы налицо. Путем полунамеков Ганн охарактеризовал контакты и связи фон Замерна со старой гвардией НСДАП и СС. Ганн подробно изложил то, чего Генрих Гиммлер едва коснулся. Я понял, что единственная возможность удалить фон Замерна из Варшавы — это воспользоваться первым просчетом этого Зейс-Инквартовца при реализации запланированного им наступления на гетто. На завтра, в воскресенье, я отправился в резиденцию Замерна на аллеях Уездовских между улицами Пенкная и Шопена. Я попал на инструктаж. обсуждались последние детали операции против гетто, назначенные на 6 утра 19 апреля. Когда я вошел в кабинет, фон Замерн смутился. Он почувствовал, что мое присутствие в Варшаве может непредвиденным образом повлиять на его карьеру. Я в совещании не участвовал, не желая вносить поправки в неудачный план операции. Пусть этот австрийский лис и сибарит наделает глупостей. Чем больше он их натворит, тем быстрее вылетит из варшавского кресла. Оставив за фон Замерном свободу действий, я связался с командирами всех боевых частей полиции и СС в Варшаве и с несколькими нашими людьми в вермахте. Я попытался предугадать развитие событий. Ган утверждал, что операция протянется значительно дольше запланированных 3 дней. Несмотря на мой львовский опыт, я никак не предполагал, что расчеты Ганна будут так точны, и что ликвидация гетто завершится к лету. Ган обратил мое внимание на всю сложность создавшейся ситуации. В гетто остались самые ловкие евреи, и к тому же у них имелась военно-политическая организация. Они наверняка окажут сопротивление. Но в первую очередь Ганн опасался поляков. Что произойдет, если они поспешат на помощь? В первой половине дня 18 апреля 1943 года я поехал осмотреть район завтрашних боев фон Замерна. Я одолжил у Ганна скромную машину с варшавскими регистрационными номерами, а сам надел офицерскую шинель без знаков различия, сменив тирольку на фуражку унтерштурмфюрера СС. Вынул монокль. Охрана была самая минимальная, хотя в отдалении за нами следовали 2 гражданские автомашины от Ганна. Я внимательно осматривал границы гетто и ближайшие арийские дома, а также проверил бдительность кордона, состоявшего из аскариев. Согласно тогдашней оккупационной терминологии гитлеровцев, районы Варшавы за пределами гетто, изолированного стеной, именовались арийскими. «Откуда вы перебросили аскариев?» — спрашиваю я. «Из Африки? Ведь аскарий — это солдат-туземец, магометанин в бывших германских колониях. Аскариями мы называли добровольцев подсобных служб СС, которые рекрутировались из числа коренных жителей захваченных нами районов Восточной Европы. Основной контингент составляли латыши, литовцы, белорусы и украинцы. Их обучали в эсэсовском лагере травники под Люблином. Это не самые лучшие солдаты, хоть они и националисты и антисемиты. Не владея польским языком, они не могли объясняться с жителями Варшавы, что нам и требовалось. А во время этой конфиденциальной инспекции вы въезжали на территорию гетто? Разумеется. До этого меня уверяли, что во дворах и на улицах гетто многолюдно, а тут почти полное отсутствие прохожих. Кажущееся спокойствие и ничтожное количество людей — свидетельство того, что евреев успели предупредить о запланированной операции. Вечером я вернулся в свою квартиру, принял ванну, протер кожу одеколоном и съел великолепные кнедлики. Я обожал это блюдо со времени моего пребывания в Судетах. Уплел кусок филейной вырезки с кровью и хрустящим картофелем, присовокупил бокал бургундского, закурил египетскую сигарету фирмы «Симон», лучшие сигареты в мире, и в заключение позвонил Ганну. Поблагодарил его за пиршество, ведь это он распорядился насчет ужина. Поинтересовался, откуда ему известно про мою слабость к кнедликам. Доктор Ганн смеялся и шутил. Мы обменялись последними новостями. Я поделился своими впечатлениями о посещении гетто. Он о своих телефонных разговорах с Берлином и Краковым, и я отправился спать. Ровно в 6 утра 19 апреля, в понедельник, фон Замерн начал операцию. Но он явно поторопился стянуть боевые отряды. Уже около 5, а может даже в половине 5, вокруг гетто появились машины с эсэсовцами, танк и броневики. Этот гул и шум явились для евреев сигналом, что замышляется нечто необычное. Их наблюдательные посты подняли на ноги штаб боевой организации. Этот идиот фон Замерн ввел в улочки и тесные застройки один танк, приданный войскам СС как трофей, захваченный на французском фронте, и 2 эсэсовских броневика. Еврейские повстанцы, здесь Штроуб впервые употребил это определение, обстреляли танк и броневик, забросав их бутылками с горючей смесью. За полчаса части фон Замерна были разбиты, деморализованы. Танк загорался 2. Повстанцам удалось его обезвредить. Та же участь постигла и один из броневиков. 12 солдат Замерна получили ранения. В моей квартире непрерывно звонили телефоны. Прибыл доктор Ган. 3 я разговаривал с Крюгером, 1 с Генрихом Гиммлером. Оба были в бешенстве. Они приказали мне немедленно отстранить фон Замерна от военного командования и от руководства службы СС и полиции в Варшаве. Рекомендовали вывести все отряды из гетто и через 2 заново начать операцию уже под моим началом. Мне не потребовалось отдавать приказ об отступлении. Солдаты фон Замерна сами отступили, вернее, бежали. Доктор Ган в эти напряженные минуты сохранял спокойствие и говорил о политических осложнениях неудачи в гетто. Зато Крюгер ругался и кричал по телефону, что это позор, политическое и военное поражение и пятно на чести и добром имени СС, что этого доктора философии, тирольского интеллигента, эту жабу, корову, придурковатого керля и мошенника надо сразу же упрятать под замок и тому подобное. Рейхсфюрер оказался сдержаннее. Правда, и он был вне себя. Запретил производить арест фон Замерна, дал понять, что это привело бы под давлением австрийских групп ко многим ненужным осложнениям. Будет ли фон Замерн наказан за свою нерасторопность, сказал рейхсфюрер, я не знаю. Думаю, что мы перебросим его куда-нибудь в Южную Европу. Но скажите ему, дорогой мой Штроуб, что с этой минуты я отстраняю его от руководства СС и полицией в Варшавском дистрикте. Соответствующие секретные приказы немедленно высылаю по телефону вам и фон Замерну. Помните, вы не должны уязвить личную преданность фон Замерна. Надо уладить вопрос деликатно, без шума. Генрих Гиммлер дополнил распоряжение Крюгера. Приказал объявить боевую тревогу для всех немцев в Варшаве. Распорядился не задирать поляков. Он уверял, большее, на что АК способно, бросить против нас несколько диверсионных и боевых отрядов. В отношении поляков надо пока проводить примиренческую политику. Понапрасну их не провоцировать. Приняв командование атакующими частями, я привел их в порядок и постарался успокоить. Каждому, кто изъявил желание, приказал выдать по стопке шнапса или по рюмке вина. Затем я увеличил ударную силу, введя в бой всех оставшихся еще в бездействии солдат 3-го учебного и запасного гренадерского танкового батальона СС и учебного и запасного кавалерийского отряда СС в Варшаве. Выведенные из строя машины я заменил новым танком и новым броневиком военных формаций СС. К 8 часам подчиненные мне отряды на 100% были усилены офицерским составом и процентов на 50 рядовыми. Кроме того, я приказал наступать небольшими отрядами, разумно сгруппированными в глубину и на флангах. Наступление началось. Снова первые минуты было тихо. Внезапно из нескольких домов неприятель открыл огонь из винтовок и автоматов, а также, пожалуй, из гранатометов. Я приказал на некоторое время приостановить наступление и подтянуть артиллерию. Мы располагали одной гаубицей десяткой и 3 зенитными орудиями с дьявольской убойной силой. Я уничтожил несколько зданий, которые в этот день были главными опорными пунктами повстанцев. Мы вынудили их покинуть крыши и верхние этажи укрепленных и забаррикадированных домов. Через подвалы и канализационные каналы они перебежали в другие укрепленные гнезда и бункеры. При обыске захваченных зданий и дворов мы захватили в плен только 200 человек. Остальным удалось скрыться. Первый день борьбы в гетто оказался чрезвычайно трудным для нас, продолжал повествование группенфюрер СС Юрген Штроп. Нам приходилось действовать крайне осторожно, но смело и решительно. Я не собирался в этот день психически сломить противника. Я хотел поднять боевой дух эсэсовцев после вчерашних неудач. Я старался особенно не углубляться в районы гетто. Важнее было, и мне казалось, это удалось, захватить и очистить от неприятеля хотя бы небольшой, но надежный участок, который послужил бы плацдармом для завтрашнего наступления. На исходе дня нас больше не атаковали. Время от времени вспыхивала беспорядочная стрельба. Казалось, наблюдается известная разрядка ситуации, что нам и было необходимо. После подсчета пленных, отправки их по назначению, я встретился с командным составом подчиненных мне частей. Я похвалил командиров за боевую подготовку, твердость духа и дисциплину в подразделениях. Около 8 часов вечера я начал отводить свои отряды. Перестрелка прекратилась. Евреи молчат, как проклятые, словно бы их и нет ни в домах, ни в фабричных корпусах, ни в подвалах гетто. Все войска были отведены на исходные позиции. Даже те, что удерживали захваченные у противника участки, и отправлены в казармы. Но чтобы иметь уверенность, что отряды АК и других подпольных организаций не установят непосредственный контакт с евреями, я изменил саму систему внешней охраны. Вернувшись к себе на квартиру, я застал там Ганна с великолепным ужином. Он сидел в мягком глубоком кресле и маленькими глотками пил французский аперитив, поглядывая на весеннее небо, на звезды. Остановившись на пороге кабинета, я услышал: «Поздравляю, герр генерал! Великолепно! Вы помогли нам выпутаться из компрометирующей ситуации. Плюньте на ванну, вымойте руки и прошу за кнедлики, иначе остынут. Их только что принесли». Через 2-3 минуты мы молча принялись за еду. Нашпиговались кнедликами, к которым, как выяснилось, доктор Ган тоже был неравнодушен, а может быть, он только делал вид, что это так. Зажаренной дичью и за трюфелями, откуда этот Ган раздобыл трюфели, мы обменялись мнениями и новостями. Не думаете, после этого я сразу отправился спать? Ничего подобного. Я принял ванну, переменил белье, мундир и обувь и взялся за работу. Побеседовал с Крюгером, который в Кракове проявлял нетерпение, а кроме того, коротко доложил Генриху Гиммлеру о ходе и результатах моих 12-часовых действий в гетто. В то время как разговора с Крюгером пришлось ждать 20 минут, связь с рейхсфюрером я получил немедленно, стоило только по коммутатору главного управления назвать специальный пароль. Генрих Гиммлер тоже выразил свое удовлетворение и поздравил меня. Мягким, приятным тоном он признал, что не ошибся во мне. Вместе с тем предостерег от чрезмерного оптимизма относительно самых ближайших дней. «Дорогой Штроуб», — сказал он, — «наступят еще трудные минуты, даже очень трудные. Будьте осмотрительны и, пожалуйста, консультируйтесь с Ганном. Уполномочиваю вас прибегать к любым средствам, если такая необходимость возникнет». После этих телефонных разговоров и беседы с доктором Ганном я провел совещание со своим штабом и командирами отдельных воинских частей. Особый упор сделал на добросовестном исполнении воинского долга подчиненными мне офицерами и солдатами. Лег я поздно. Потребовалось произвести еще кое-какие пометки в своем календаре. Я выпил рюмку бургундского и растянулся на роскошной и удобной постели, приготовленной ординарцем.